Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре 3 декабря, четверг. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Миссия ОБСЕ провела очередной плановый мониторинг в зоне Карабахского конфликта. В следующем году Армению посетит Папа Римский Франциск. Посол ОБСЕ Андрей Сорокин о карабахском конфликте. 4 армянских шахматиста представлены в рейтинге ФИДЕ. В селе Ханацах Аскеранского района отметили 315-летие. Итак, подробности новостного блока. Вчера, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в Аскеранском направлении. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. С позиции армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле, Чехия, и Евгений Шаров, Украина. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Руководитель Ереванского офиса ОБСЕ посол Андрей Сорокин, говоря о карабахском конфликте, отметил, что, вероятно, это один из немногих примеров в современной истории, когда вместе в одной лодке в одном направлении плывут Соединенные Штаты, Россия и Франция. Несмотря на это, он отметил, что Ереванский офис ОБСЕ действует в рамках своего мандата, который был утвержден как в рамках Армении, так и мандата ОБСЕ. Наш офис не занимается вопросами, которые прямым образом связаны с Нагорным Карабахом, но в целом я могу сказать, что этим занимается Минская группа, сказал он. Андрей Сорокин отметил, что вопросами Карабаха и вопросами региона занимается фактически весь мир. Наверное, весь мир заинтересован и не может допустить дальнейшей эскалации конфликта как непосредственно в этом регионе, так и вокруг других событий, сказал он, добавив, что речь идет о поражении российского самолета, уничтожении самолета на Синайском полуострове и других случаях. В селе Ханацах Аскеранского района отметили особый праздник 315-летия села. Безусловно, село имеет более древнюю историю, о чем свидетельствуют хачкары, датируемые 13 веком. На праздничном мероприятии присутствовали депутат Национального собрания НКР Виталий Баласанян, гости из Степанакерта, односельчане. Мероприятие началось с возложения венков и цветов к мемориалу павшим воинам-освободителям. Присутствующие минутой молчания почтили память погибших. Далее мероприятие продолжилось в центре села, где царили детский смех и праздничная суета. На мероприятии выступил глава общины мэр Никогасян. Любовью к своему родному селу было пронизано выступление директора Ханацахской средней школы имени Армена Авакяна Гюльчоры Арзуманян. Трогательным было выступление жителя Ханацаха Ленсера Петросяна. Поздравив всех с 315-летием села, он пожелал здоровья, добра, мира, благосостояния каждой семье. По случаю праздника и за заслуги по воспитанию и обучению подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к учебе и знаниям, глава общины наградил почетными грамотами директора школы группу педагогов. Грамотами были награждены и молодые люди, принимающие активное участие в общественной жизни села. В завершение мероприятия школьники выступили с литературно-музыкальной композицией. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Эта дата – напоминание, что среди нас живут люди с ограниченными возможностями, и неравнодушие к их судьбам – наш осознанный выбор и долг. Дата 3 декабря каждого года установлен Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Позднее на той же сессии резолюция Генассамблеи призвала государства, члены ООН, проводить мероприятие во знаменовании Дня инвалидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества. В мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов. В нашей маленькой стране также живут люди с ограниченными возможностями. Свой отпечаток наложила и Арцахская война. Помимо социальных программ, проводимых государством, большую помощь инвалидам оказывает реабилитационный центр Степанакерта имени Кэролайн Кокс. Как рассказал нам руководитель центра Вартанта Девусян, ежегодно у них проходит лечение более 800 человек с различными проблемами. Это единственное учреждение в республике, где люди проходят реабилитацию после серьезных операций, инфарктов и так далее. В центре в основном работают с людьми, имеющими физические проблемы, но к ним добавляются дети с аутизмом. При реабилитационном центре имеется также центр здоровья детей, куда посещают дети до 7 лет с различными физическими и умственными способностями. В целом, Степанакерский центр реабилитации принимает детей с 10 дней рождения до людей 90 лет. Что касается результатов лечения, руководитель центра их оценивает достаточно хорошо. По словам Вартанта Девусяна, сравнивая с деятельностью аналогичных центров соседних стран, Степанакерский центр более передовой и эффективный. Որպես մասնագետ համատում եմ հարևան երկրների կատարած աշխատանքի եւ արդյունքների հետ։ Կարծում եմ մենք շատ ավելի առաջ ենք ու արդյունավետ աշխատանք ենք անում։ И это несмотря на то, что здание центра не соответствует современным стандартам. Этот вопрос неоднократно поднимался в вышестоящих инстанциях, и уже ведутся работы, чтобы построить новый современный реабилитационный центр, соответствующий международным стандартам. Իշխանությունը գիտի եւ աշխատանքներ են տարում, որպեսզի վերականգնողական կենտրոնը տեղափոխվի ժամանակակից, ի սկզբանե կառուցված որպես վերականգնողական կենտրոն։ Союз армянской помощи в последнее время активизировал свою деятельность в Арцахе. Уже приступили к капитальному ремонту детсада Сосе. Арцахским региональным отделением было организовано также посещение музеев и достопримечательностей Степанакерта. По словам руководителя Армина Арутюнян, упомянутая программа будет носить поступательный характер. В преддверии Нового года запланированы поездки в села и войсковые части, где намечается проведение новогодних мероприятий. С 1998 года постановлением правительства НКР детско-юношеские драматические и кукольные театры объединились в детско-юношеский театр «Астхик», который просуществовал до 2007 года. Затем этот очаг культуры был переименован в театр имени Макартича Хандамиряна и расширил рамки своей деятельности. Руководит театром народный артист НКР Леонид Арутюнян. По его словам, были выступления в Степанакерте, районах республики, Папа Римский Франциск на пути возвращения в Ватикан из Африки побеседовал с журналистами и рассказал о поездках за границу в предстоящем году. Понтифик подтвердил, что 12 февраля 2016 года отправится в Мексику, посетит 4 мексиканских города. Кроме того, первосвященник Римско-католической церкви заявил журналистам, что в наступающем году очень хотел бы посетить также Армению, поскольку подобное обещание дал католикосу всех армян. Затем папа Франциск подчеркнул, что точные сроки визита в Армению не определены. Благодаря сотрудничеству Министерства культуры и посольства Армении в Мексике, Армения в этом году впервые приняла участие в международном книжном фестивале «Гвадалахара», который проходит до 6 декабря. Армянский павильон представлен 180 наименованиями более 2000 книг, которые были изданы не только в Армении, но и в испаноговорящих общинах в Аргентине, Уругвае, а также в общинах США и Франции. Павильон, посвященный столетию геноцида армян, представил гостям многочисленные работы на эту тему. Опубликован декабрьский рейтинг ФИДЕ, в котором Левон Арунян занимает 6 место. По сравнению с прошлым месяцем, армянский гроссмейстер поднялся на одну строчку. Возглавляет рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен, за которым следует Веселин Топалов. Габриэль Саркисян улучшил позицию на 9 пунктов и теперь на 43 месте. Сергей Мовсисян упал на 12 строчек и расположился на 88 месте. В топе 100 лучших шахматистов мира появился Грант Милкумян, который занимает 95-е место. И о погоде в пятницу, 4 декабря. На территории НКР ожидается облачная погода, снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 0-4 ночью. Днем от 2 градусов мороза до 2 тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.